Аспирант смутился. «Скажи, что учил доктор?» — заскреблось в ухе. «Ты был его другом?» — аспирант молчал. «Делать правильно!» — сказал Гулу и, шагнув к аспиранту, сжал своей древней рукой его правую руку, так увядшую в тайном приветствии клана. «Доктор Тегулу!» Свободной рукой Ганнибал достал из кармана фотографию доктора. «Доктор Тегулу мертв», — сказал он, — «убит». Своей свободной рукой колдун убрал с лица маску. Теперь перед аспирантом стоял седовласый, очень древний и очень мудрый негр. «Гулу знать», — сказал он, — «гулу много-много знать». Недолго думая, аспирант вынул из кармашка пробирку с необыкновенной кровью и показал старому колдуну. Гулу сразу отпустил руку аспиранта и отступил на полшага. Тогда аспирант смело протянул ему пробирку. «Они хотят такую кровь», — сказал он. «Они плохие люди, мы знаем». Взгляд старого колдуна застыл на пробирке с алой жидкостью, и сам он весь окаменел. Время надолго остановилось. Рука аспиранта вся затекла, но он терпел. И вот Гулу отмер. «Богоно!» — произнес он, взял пробирку, умело откупорил ее, чуть-чуть плеснул из нее себе на пальцы и провел красную полоску на руке от запястья до локтя. «Богоно!» Тут он снова обмазал свои пальцы чудесной импортной кровью и ткнул ими прямо аспиранту в лоб. «Богоно!» «Мы не хотим, чтобы великий Гулу отдал кровь Богоно плохим людям», — очень медленно и членораздельно произнес аспирант. «Плохие люди хотят жить долго, всегда. Они убили доктора Тегулу». «Молодец», — шепнула Аннабель. «Уйди, женщина», — скрипнул зубами Ганнибал. Старый колдун Гулу очень мудро, по-ленински прищурился и даже немного присел. «Гулу знать много-много», — широко-широко, чисто по-африкански улыбаясь, сказал. «Гулу видеть большой-большой сон. Прийти большой Гулу-Гулу, он иметь Богоно, он сделать Богоно. Он считает тебя большим колдуном, который, в общем, он решил, что ты в этом деле разбираешься не хуже него», — вежливо подсказывал с далекого дерева специалист по этнопсихологии. «Я не сделать, Богоно», — решительно ответил аспирант и ткнул пальцем себе в грудь. «Я найти то, что они хотят, ты сделать, что они хотят, они жить всегда, да?» Донесся непонятный вздох Аннабель. Гулу прищурился еще сильнее и тоже ткнул в аспиранта пальцем, но ткнул очень уважительно. «Они жить всегда, ты не хотеть», — констатировал он. «Почему не хотеть?» «Они убили доктора. Они могут убить меня, любого человека, если они хотят. Это хорошо?» «Плохо», — дал согласие Гулу. Только русский аспирант облегченно вздохнул, решив, что, наконец, между разными цивилизациями возникло взаимопонимание, как старый африканский колдун восстановил некое языческое единство и борьбу противоположности. Он сказал: «Хорошо». Аспирант, однако, сумел сохранить невозмутимость, присущую большому Гулу-Гулу. «Почему?» — спросил он. Гулу резкими движениями закупорил пробирку и протянул ее Ганнибалу. Тот взял, а колдун сразу указал рукой в землю. «Они жить всегда», — нахмурившись, так же резко сказал он, будто объявлял самый суровый приговор. «Они ничего не знать, не идти нигде, ну, го не помогать». Тут он снова рукой указал в зенит своей хижины. «Наго не помогать, много-много оконо, Везде окно. Уру, выходить глаза.